Вызов Кавелла. Кавелл, возникнув из заморских туманов и замелькав на замшелых нео-вавилонских тротуарах, а также среди подпор и распоров сумеречной профессорской квартиры, естественно, потеснил Сержа. Тщедушный и чувственный, он заковал себя в латы строжайшей диетой и дисциплиной. Подобно другому знаменитому злодею века, Кавелл постоянно ходил в том же самом мешковатом костюме и прорезиненном плаще с высоко поднятым воротом. В узкой щели между шляпой и воротом зловеще посверкивали его голубые кукольные глазки. Усики он, естественно, брил. За мраморным профессорским столиком рядом с заводным Сержем Кавелл молчал и уходил в себя, так невинно хлопая глазками, что знающим, что к чему, становилось страшно за неосторожного Сержа, которого этот литературный кит мог, не заметив, проглотить. Его не остановило бы даже вегетарианство. О жалости и пощаде не могло быть и речи, когда просыпался в нем хрупкий и одновременно неистовый вызов. Спросим, однако, что такое вызов Кавелла? Ответим. Вызов – это инициатива, обращенная не на мертвое болото, а на то, что в нем еще продолжает трепыхаться. Вызов – это отсечение и кара. Это в такой же мере убийство, в какой и воскрешение. В этом смысле Кавелл был одновременно и гением, и злодеем. Спросим, зачем нужен вызов? Он нужен для того, чтобы не было покоя у любящих покой. Чтобы та зыбкая почва, на которой вы стоите, начала колебаться. Чтобы не было для вас укрытия и опоры. Чтобы вас трясло тряской святого Вита и грешного Родиона. Чтобы ужаленный в самое свое чувствилище и потеряв остаток самообладания, вы, как понурговы бараны, бросались стремглав в бурлящие волны. И чтобы вы в них тонули. Но этого недостаточно. Дело в том, что вызов Кавелла был помимо всего еще и провокацией. Вызванное Кавеллом смятение пробуждало в жертве шквал противоречивых ощущений. Несчастная жертва приговаривалась одновременно к жизни и смерти, искала выхода в переосмыслении своих самых сокровенных побуждений, в самоотрицании, в самоутверждении. Все напрасно. С утратой опоры не оставалось прежней упоенности, самоуспокоенности, которая была так ей нужна. Для самого Кавелла в вызове были еще изощренный садизм и гурманство. Удачно напакостив противнику, Кавелл заходился мелким гаденьким смешком, закатывал кукольные глазки и плотоядно тряс подбородком. Больше всего он любил пакостить людям с положительными ценностями, идеалистам и благодетелям человечества. Это было его, так сказать, естественные жертвы, однако у него не было ни одного знакомого, которому бы он не напакостил. Он играл со своими жертвами в кошки-мышки, при этом кошкой всегда был он. Профессору пришлось не слаще других. В одном из своих пасквилей Кавелл изобразил его мелким гипнотизером, принуждающим своих подопечных есть незрелые груши. Жене профессора тоже досталось на орехи. Она появлялась в дверях гостиной в чем-то шершавом и несла перед собой за хвост сырого мышонка. Кавелловские инвективы появлялись в самых неожиданных местах – в американском еврейском альманахе, в ультраправом французском и ультралевом ливийском журналах. Кроме того, его сюрреальные мистификации ходили по рукам в России, Польше, Гвинее и Аргентине. Эстеты цитировали его дамам, плагиаторы присваивали себе его злые эпиграммы, лингвисты ревниво расшифровывали его криптограммы, находя в них намеки на знаменитости. Те, кого он еще не успел пронзить своей авторучкой, находили его пустым и дурашливым. Но ярость пронзенных, источник его солипсических и садистических наслаждений, была неугасимой. Около 12 литературных жертв Кавелла грозились вызвать его на далеко не литературную дуэль. Три частных детектива безуспешно пытались установить его настоящую фамилию и место проживания. Ему приходилось менять имена и столицы. У него было несколько псевдонимов. По мере надобности он пускал в ход то один, то другой, заметая следы. Мало кто знал, что этот несчастный скорпион больнее всего жалил самого себя. Он запутал свои отношения с миром настолько, что единственным отношением, которое он мог выносить, было убегание от мира. Этот метафизический пересмешник панически боялся быть пойманным в клетку какой-нибудь определенности. Как женщина, боящаяся неумолимой старости, в пику ей рядится в беспечные лохмотья юности, так и он не хотел знать своего подлинного духовного возраста. Он прекрасно знал, что случается с теми, кто обретает окончательную форму. Если он даже где-то и останавливался, то ни в коем случае в этом себе не признавался. Кавелл, кажется, умер бы от огорчения, не окажись поблизости кого-нибудь вроде Сержа. Серж был естественной приманкой для Кавелла из-за своей горячности и прямолинейного эго-героизма. И он чуть было не стал очередной жертвой кавелловской шалости. Они сидели друг против друга в гостиной профессора, дегустируя ерофеевскую смесь под названием «Сопля демократа». На Серже был зеленый френч, отворот от всевозможных чар и заклинаний, а у Кавелла новый псевдоним, несший в себе дополнительные магические ресурсы. На столике дымились и пенились кружки соплей, настоя багульника и змеиного яда на спирту. За шкафом Нума и Гурджиев обыгрывали в нарды Генона и Эволу. На шкафу сладко позевывал разбуженный стуком костяшек Ликург. Во сне он обдумывал новые уложения для образумления увязшего в дерьме человечества. Румяные ангелы деловито раскатывали рулоны серебряной фольги, раскидывая ее и делая из нее просторный шатер для званых. Фольга мягко звенела от их прикосновений. Архангел Гавриил из кувшина приглашал присутствующих отведать гностического напитка и оценить остроумие создателя. Профессор, вскочив на пену двух кружек и подняв третью, наполненную выше края, провозгласил начало великой эпохи создания первожелудя. Тотчас же в 6 континентов полетели почтовые голуби, сзывая на пирушку коллегию веселых идиотов и их ассистентов. Через 8,5 минут голуби вернулись, неся в клювах радужные банкноты разного достоинства. Только ничтожная часть этих бумаг конвертировалась на бирже. Однако профессор и его друзья были более чем довольны результатом. «Дионис зажег новый огонь на Лемносе», – объявила присутствующим профессорская жена.